Глава 27. Большой бальный зал. Королевский дворец. Триада. Таркат-Сити. Таркат. Округ Донегал. Федеративное Содружество. 1 ноября 3061 года. Кай Аллард Ляо благодарно улыбнулся жене, когда она тайком разгладила складку на его пиджаке в центре битком набитого танцевального зала. «Спасибо. Просто еще одна вещь, к которой надо привыкнуть». Дейра Лир улыбнулась в ответ. «Действительно, ты мне больше нравишься в деловом костюме, чем в униформе. Он более изыскан, больше тебе подходит». «Я надеюсь, ты права», — он немного нахмурился. «У тебя не было проблем с моим поведением, не так ли? С тех пор, как я знаю тебя, я хотел избежать политики, и здесь я постепенно начинаю ей заниматься. Дела становятся хуже. Я ребенок в лесу по сравнению с волками, скрывающимися здесь». Голубые глаза Дейры вспыхнули. «Кай, есть две вещи, которые являются константами, если говорить о тебе. Первое. Ты всегда делаешь все возможное, чтобы помочь другим. Я убедилась в этом на собственном опыте, и даже хотя эта тенденция заставляет тебя делать вещи, которые ты делать не хочешь, ты своими действиями продвигаешься вперед. Ты предпочитаешь сам быть несчастным, чем чтобы кто-нибудь был несчастным, и это очень хорошее качество в лидере». «Но, Дейра, ты говоришь это, словно она прижала пальцы к губам. Я не закончила, мой дорогой. Вторая вещь заключается в том, что ты всегда превосходишь всех в том, что делаешь. Принц Виктор может очень хорошо и быстро учиться, но ты многое постигаешь интуитивно, и твои способности к обучению совсем не исчезли. Твои враги не будут знать, что поразит их». Кай потер лоб рукой. «Но сейчас так много всего изменилось, так много событий произошло. Виктор лишился власти, Сунь Цзэ оккупировал Сентывский союз, и мы ведем там войну в открытую». Он вздохнул. «До меня даже дошел слух о том, что военный регент может уйти в отставку». «Но не все изменения плохи, Кай. И изменения означают, что есть место для тебя, чтобы продвинуться вперед и утвердиться». Дейра погладила его руку. «Я хочу того же, что хочешь ты, любовь моя. И я знаю, что ты хочешь того, что лучше для твоих людей и друзей. Ты найдешь способ добиться этого. Ты привыкнешь к роли государственного деятеля. Я приложу все усилия, чтобы ты гордилась мной». «Ты всегда это делаешь». Дейра подмигнула ему, и ее улыбка стала шире, когда высокий черноволосый мужчина в серой кожаной одежде клана Волка приблизился к ним. «Хан Кел, это честь». Фелон Кел открыто улыбнулся. «И для меня, доктор Лир. Кай, рад видеть тебя вернувшимся со стороны мечты. Из того, что я слышал, ты преподал Владу хороший урок». Кай, осознавая неловкость жены, кивнул. «Он был умелым противником. Я могу прислать тебе отснятый голокамерой материал битвы». «Уже есть. С точки обзора Влада». Зеленые глаза Филана сверкали. «Он имеет своих агентов, я своих. Вы пилотировали буревестник и победили его. Это без сомнения подвиг». «Увы, мы не победили волков, но добились ничьи». Кожаные одежды Феллона заскрипели, когда он пожал плечами. «Я не смог воспрепятствовать Катерине взять государство Виктора. Таким образом, никто из нас не смог сделать для него то, о чем он просил нас. Конечно, моя неудача больше». Кай выгнул бровь. «Но что ты мог сделать? Если бы взял все свои войска и завоевал Новый Авалон, ты бы поставил все Федеративное Содружество на сторону Катерины. Есть достаточно людей во внутренней сфере, которые считают ваше отступничество от волков обманом, чтобы вы своими действиями могли начать новую войну». Боль вспыхнула в глазах Феллона, и усталость появилась в его голосе. «Ты, конечно, прав. Я говорил это себе каждый день с момента, когда Катарина сместила Ивонну. Фактически мне необходимо извиниться перед Ивонной за то, что подвел ее. Вы ее не видели?» Кай покачал головой. «Я полагаю, она здесь», — предположила Дейра. «Я ее тоже не видела, но я думаю, что Катерина устроила ее в старом замке, который Виктор использовал как убежище 3 года назад. Я уверена, это подняло ее настроение. Когда я последний раз видел ее на Люсьене, Она впала в сильную депрессию. «Плохо», — взгляд Феллона расфокусировался, затем он сощурил глаза. «Катерине есть многое, за что ответить. Часть меня надеется, что Виктор вернется и сбросит ее. Но я полагаю, что этого не произойдет». Кай медленно кивнул. «Последний раз я разговаривал с ним в апреле. Думаю, тогда он просто устал от войны. Я не могу винить его. Я даже немного завидую ему». Феллон вздрогнул. «Но стать садовником? Бороться с тлями? Я не знаю. Я думал, Виктор сделан из теста покрепче». «Я думаю, что вы найдете, Ханкел, что Виктор все же сделан из твердого теста». Оми Курита легонько коснулась плеча волка и скользнула в круг между ним и Дейрой. «Простите, что прерываю вас, но у меня для вас всех поздравления от Виктора. Он хотел, чтобы вы вспоминали его, и сказал, что сожалеет, что не сможет быть здесь». «Спасибо, леди Оми», — Кай кивнул ей. «Вы передайте ему наши наилучшие пожелания. В сущности, как только вы соберетесь возвращаться на Люсьен, у меня есть несколько вещей, которые я хотел бы послать Виктору». «С удовольствием сделаю это для вас». Феллон сверху вниз посмотрел на Оми. «Вы сказали, что Виктор все же сохранил свою суть, но он оставил своих людей». «Нет, Ханкел, я сказала, что Виктор сделан из твердого теста. Прямо сейчас он переключил свое внимание. Он занимается садоводством, как и всю жизнь, с той же энергией и страстью, которая у него была до войны. Он тот же человек, что вы помните, но теперь он живет жизнью, в некоторой степени очень богатой, которой он никогда не жил прежде». Кай кивнул. «То же самое он сказал мне. Феллон, ты никогда не был изолирован от обычных людей, в то время как твой отец правил Аркроялом, ты рос с гончими Келла. Твоя карьера не была одной из привилегий, и, как я помню, ты приложил все усилия, уклоняясь от всех атрибутов привилегий, которые могли быть предоставлены тебе как кузену Виктора. И затем, когда ты был захвачен кланами, ты был связанным, который добился своим способом поста хана. Ты заработал уважение, которое имеешь. Виктор рожден с привилегиями. Он никогда не имел шанса столкнуться с вызовами, которые были у тебя. У него не было обычной жизни». «Сейчас чертовски хорошее время, чтобы искать обычные жизни», — Феллон покачал головой. «Никакого неуважения не подразумевается, но я ожидал от Виктора большего. Я знаю, что это для него трудное время, но ему следовало быть здесь». «Ему следует, Ханкел?» — голубые глаза Дейры превратились в щелочки. «Он не имеет здесь веса. Для него приехать и быть выставленным означало бы ужасную потерю престижа. И вы допускаете мысль, что он имеет право разорвать свое государство на части в гражданской войне?» «Хорошее замечание, доктор. Но я слышал, что гражданская война так или иначе назревает». Феллон скрестил руки на груди. «Артур провоцирует неприятности в полосе дракона, и различные миры, которые отказались признать захват власти Катериной, столкнулись с серьезными нехватками импортируемых товаров. Катерина, кажется, не заинтересована в использовании войск для поддержания порядка, но она вызовет перебои с продовольствием и разрушит экономику, чтобы поставить восставшие планеты на колени». Оми протянула руку и положила ее на руку Феллона. «Я была бы очень признательна вам за информацию об этих мирах, так чтобы я могла сообщить это Виктору». Глаза Феллона сузились. «Так вас тоже не устраивает Виктор в качестве садовника?» «Я не говорила этого, Ханкел», — голос Оми стих до шепота. «В моей культуре воин прославляется за то, что упражняется во многих других искусствах. Садоводство, поэзия, рисование — все они приемлемы». Феллон закатил глаза. «Я помню, как прочел кое-что из поэзии Виктора. Если он настолько же садовник, насколько был поэтом, то, надеюсь, у вас есть кто-то, кто убирается после него». На лице Оми на мгновение появилась улыбка. «Хай, Ханкел, сады не страдают. Тем не менее, Виктор уходит. Когда я с моим отцом уезжала сюда, Виктор путешествовал по Командоришиму. Направляясь туда, чтобы уединиться от мира, и от этого периода. Там очень тихо. Дейра и я очень насладились временем, проведённым там. Да, но каждый отправляется туда поразмыслить о будущем или насладиться покоем, но не спрятаться от мира. Оми подняла глаза, и Кай почувствовал электричество во взгляде её голубых глаз. Лев в Викторе дремлет, но важно, что кто-то разбудит его. Круг снова расширился, когда регент по военным вопросам присоединился к ним. «Вы обнаружите, леди Оми, что лев спит, но сон его чуток. По вашему совету я посетил Виктора в командоре Шима после вашего отбытия. Хотя он утверждает, что не интересуется, что происходит здесь. Он очень много расспрашивал меня и попросил впоследствии сообщить о том, как всё прошло». Кай поднял руку на уровне плеча. «Он просил меня также рассказать ему об этом в апреле». «Ваше беспокойство о Викторе понятно, леди Оми», — Фокс снисходительно улыбнулся. «Правда, что он устал сражаться, но, что более важно, его обязанности по отношению к Звёздной Лиге и Федеративному Содружеству закончились в то же самое время. По существу он потерял импульс к жизни и впервые получил шанс отдохнуть. Я полагаю, ему надо позволить отдохнуть». Фелон осторожно улыбнулся. «Вы сказали это, словно вы тоже нуждаетесь в отдыхе». Фохт с хриплым хохотом откинул голову назад. «А слухи о моей воображаемой отставке уже начали циркулировать. Я думаю, вы обнаружите, что у военного регента всё же много работы, которую нужно сделать, особенно сейчас, когда Виктор оставил публичную жизнь». Хан Волк нахмурился. «Я никогда не думал, что у вас есть склонность к политике, особенно в половине Солнечной Федерации Федеративного Содружества». Фокт поправил повязку на глазу. «Комстар всё ещё сохраняет значительное имущество в каждом государстве внутренней сферы, за исключением Лиги. Более того, так как мы способствуем коммуникации, мы узнаём о множестве трудностей и не были бы людьми, если бы мы не страдали с людьми разных миров. Очевидно, как было сделано 30 лет назад, запрет связи может использоваться для поощрения согласия в гуманитарных усилиях от имени граждан. В случае такого запрета защита передающих станций Комстара будет жизненно важной. Мы не нацелены на завоевание, но придерживаемся оборонительного положения. Кроме того, мы все задаемся вопросом, что сделают волки, когда перемирие закончится. У военного регента слишком много дел, чтобы занять его». Кай улыбнулся. «Теперь, когда у нас только 6 правителей в Звёздной Лиге, вас могут вызвать распутывать узлы, что станет ещё одной вашей обязанностью». «Я думаю, что предпочёл бы битву». «Это битва, военный регент. Просто с более тонким оружием», — Кай рассмеялся. «Хотя я бы предпочёл сражаться в кокпите боевого робота, чем в костюме». «Действительно», — Фохт наклонил голову. «Прошу простить меня, но я вижу одного из моих помощников, разыскивающего меня». Кай проследил за взглядом регента по военным вопросам и увидел облачённого в робу с надетым на голову капюшоном послушника Комстара. «Я думаю, красный означает регента», — он пожал плечами. «Я полагаю, это не те вещи, на которых я теперь должен концентрироваться». Когда он повернулся обратно, он увидел, что Фохт ушёл, но красивая молодая женщина с длинными коричневыми волосами и карими глазами присоединилась к ним. Она обняла Оми, после чего улыбнулась всем остальным. «Надеюсь, я ничего не прерываю?» Она печально опустила глаза. «Герцог Аллард Ляо, я хочу выразить вам моё глубокое сожаление положением дел в Сент-Иве. Я очень пыталась убедить Сунь-Дзы, что он делает разрушительно и глупо, но он не слушал меня. Я знаю, наверное, это звучит фальшиво, но…» Боль в её голосе показалась ему искренней, так что Кай ободряюще улыбнулся ей. «Изида, я благодарен вам за использование вашего влияния на моего кузена. И я также глубоко сожалею, что он не прислушался к вашему совету». Изида Марик кивнула, её губы сжались в тонкую линию. «Спасибо. Я... Ах, ну в общем, спасибо». Дейра потянулась и взяла руку молодой женщины в свои. «Что это, дорогая?» Изида смахнула одинокую слезу. «Простите, я просто... Ах, немного смущаюсь. Сунь Цзы был сдержанным и становился все более холодным, и у моего отца родился новый сын, законный ребенок, так что моя ценность во Вселенной исчезла». Кай изо всех сил пытался скрыть свое удивление, наблюдая за Изидой в таком положении. Он не очень хорошо знал ее, но она всегда казалась спокойной и невозмутимой. Оми положила руку на плечо Изиды. «Вы никогда не производили на меня впечатление человека, пытающегося самоутвердиться за счет других. Вы были достаточно сильны, чтобы вынести Хустейнг. У вас есть силы и достоинства, даже если ваша роль политического козыря закончилась». «Номи, я не была подготовлена к этой роли, в отличие от вас». Фелон улыбнулся ей. «Но вы достаточно умны, чтобы самостоятельно научиться». Дейра закатила глаза. «Я думаю, Фелан, вы не поняли ее точку зрения. Роль, которой вы хотели, Изида, это быть правой рукой Сунь Цзы. Вы все еще любите его, не так ли?» Изида безмолвно кивнула. Фелан начал что-то говорить, но Кай толкнул его в плечо. «Не надо, я думаю, это выше нашего понимания». Дейра посмотрела на Кая строгим взглядом. «Верно. Вам, мальчики, следует пойти проветриться или еще чего-нибудь. Просто попробуйте не начать какой-нибудь войны». Фелон изогнул бровь. «Сейчас. В чем здесь шутка?» Кай потянул Фелона прочь, когда трио женщин отступило в один из углов большого зала для танцев. «Позволим поговорить с Изидой. Я сочувствую ей, потому что знаю, мой кузен может быть очень отвратительным и, вероятно, избавиться от нее теперь, когда у Томаса есть сын, который без сомнения унаследует его место. Сунь Цзы может сделать лучше, по крайней мере, он так думает». «Лучше?» — Фелон мигнул. «Катерина?» «Было бы неплохо, они заслуживают друг друга». Кай улыбнулся, когда решил, что брак будет измеряться не в годовщинах, а в наносекундах. «Нет, я думаю, периферия или, возможно, Ивонна». «Ивонна?» Фелон нахмурился. «Я думаю, Сунь Цзы будет умнее и не позволит снова заманивать себя государством, как с ним сделал Томас. Сейчас с одним из государств периферии это может сработать. Бескровно расширить свое государство, угрожая при этом федеративному содружеству или лиге, так как события в Сент-Иве идут недостаточно хорошо, ему, возможно, нужно сделать это». «Хорошо. Независимо от того, что он собирается делать, по крайней мере, это не будет от лица первого лорда Звездной Лиги», — Кай покачал головой. «Пройдет 15 лет, прежде чем он сможет занять этот пост». «Интересно, сколько людей из присутствующих будут живы через 15 лет?» Вопрос Волка прозвучал мрачно. «Кай, ты собираешься отправиться сражаться на Сент-Ив?» «Я еще не знаю. Я собираюсь делать все, что необходимо, чтобы сохранить свободу Родины. Прямо сейчас моя мать считает, что лучше использовать меня здесь. Так что я здесь». «Здесь лучше было бы также использовать Виктора», — Фелон вздохнул. «С другой стороны, если Сунь Цзы захватит Сент-Ив, а Катерина решит уничтожить оборонительный рубеж Арк-Роял, возможно, мы должны будем отправиться на Люсьен и помочь Виктору в его войне против тлей». «Я надеюсь, мой друг», — сказал Кай, кладя руку на плечо Фелона, — «до этого никогда не дойдет».